«Да много у Гарри друзей», — вспылил Рон. «Целая куча друзей. Так не пойдет», — покачал головой Сириус. «Нужно общаться с людьми. Вон, у нас было много друзей, пусть и не закадычных». «Да, ладно, Макс, ты же Макс?» «Да, да, узнал, как меня зовут». «А то», — ухмыльнулся Сириус, откусывая смачный кусок недоеденной курицы, и быстро прожевал. «Ты же не просто так решил заглянуть, как там, кстати, дома?» «Ну, ты понял, не просто так, а дома неплохо, только в живых никого не осталось». «Вот как», — несколько секунд Блэк пустым взглядом смотрел на кусок курицы в руках, «от леди Вальбурги остался портрет. Говорит, что если тебя увидит, крыть будет матом без умолка». «Не увидит. Чего вы вообще разговариваете?» Рон посмотрел на нас всех с возмущением и вопросом. «Сами же с Люпином говорили, что он, Малфой, так-то оно так, да не так, о, Сириус», — улыбнулся я, откинувшись на спинку дивана. «Неужели ты что-то узнал, а может и нам по креслу создашь?» Рон с явным неудобством поерзал на земле грота. «А ты что же, не волшебник?» Глянув на Уизли, я улыбнулся. «Вот и наколдуй, я не умею, твои проблемы, учиться не пробовал, так, хватит, Поттеру надоели наши распри, сколько можно, а чего он, Рон?» «Да понял я, понял». Сириус доел курицу и посмотрел на меня. «Я вначале подумал, что ты, Малфой, но потом Луни рассказал мне, что и фамилия у тебя другая, да и есть уже Малфой на Слизерине. Я тогда долго думал, как так, ведь ты очень уж похож на Нарциссу, кузину мою, и до чего додумался, до абсурда», — написал кузине. «Я даже не думал, что ответит, но ответила, говорит, что не помнит ни о каком втором сыне, но видела его и родство очевидно. Интересно, да, может это дело рук падлы Люциуса, он тот еще хитрый гад». Сириус встал, начав ходить по гроту от стены до стены. «Он провел какой-то ритуал, я спокойно заговорил, должны убрать во мне кровь Малфоев». «Вряд ли», — покачал головой Сириус, «после такого не выживают, хотя, на все воля магии. Как ты, кстати, к нему относишься?» «К Люциусу, да, он пытался убить меня три раза. Так что полагай сам, Сириус, как я к нему отношусь». «А во». Блэк остановился и посмотрел на меня с неким восторгом. «И ты выжил? Ну ты живучий. А я Люциуса всегда подозревал в темных делишках, но этот гад слишком скользкий, никогда не попадался». «Подождите», — вскочил Рон, уставившись на всех с шоком. «То есть тебя твой же отец пытался убить? Трижды?» Улыбнувшись, я просто молча смотрел на Рыжего. Поттер тоже был в шоке, а Гермиона взяла меня за руку, желая оказать поддержку. «Моргану мне в жены». Рон ошарашенно сел обратно на землю, о чем-то задумавшись. «Вот бы прижать этого скользкого гада», — мечтательно произнес Сириус, теперь уже беря кусок принесенного мною пирога. «Нет смысла, он кормит червей уже больше года». Только откусивший кусок пирога, Сириус поперхнулся и постучал себя по груди. Молча поглядев на меня, ухмыльнулся. «Вот оно как, да?» В ответ я лишь пожал плечами. «Ну, ладно, зачем пожаловали-то? Я рад, конечно, что вы решили покормить безобидного бродячего пса, но все же, есть у меня пара вопросов, Сириус. Первое, почему ты так ужасно выглядишь? Заселился бы в дом Альфреда, он тебе его завещал». «Да», — искренне удивился Сириус, «я и не знал. Наверное, стоило заглянуть в банк». «Нет, Сириус», — встрял Поттер, «тебя могут поймать». «Не», — отмахнулся Блэк, откусывая и прожевывая кусок пирога. «Гоблинам плевать, что ты знаешь о Генри Фаули». «Фаули, ХМ». Сириус задумчиво почесал бесформенную бороду. «Что-то припоминаю. Я тогда на первый курс только пошел. Там какой-то жесткий конфликт случился между Фаули и Гринграссами. Я тогда не вникал в дела семей, новые знакомства, школа, сами понимаете. Но слышал, что тогда пропала одна из девчонок Гринграсс. Половина всех Фаули погибли, а потом выяснилось, что при неясных обстоятельствах тогдашний глава Гринграсс стал почти сквибом. Это все был большой секрет, но слухи тут, слухи там, да и дома говорили. Виноват был Генри со своими дружками. Их, кстати, тоже больше никто не видел. А с чего такой интерес? Есть подозрение, что Генри Фаули, ныне Гринграсс, сбежал от семьи и помогает Волдеморту набрать силу для каких-то своих целей. Да, судя по слухам, он может. Сириус доел очередной кусок пирога, достал флягу с соком и, осушив ее, с наслаждением привалился к стене грота. Говаривали, что у него какая-то редкая магическая способность. То ли из-за нее, то ли просто из-за скверного характера. Он был крайне тварью, он был диво, что из хаффов. Когда я только пришел работать в Аврорат, Мне на глаза попало множество закрытых из-за недостатка улик дел. Фаули тайно симпатизировали Вальдемарту. Правда, после того, как от них почти никого не осталось, они присмирели. Хаффы и сами знаете кто? Похоже, для Рона сегодня день открытий. Бред какой-то. То на то и выходит, кивнул Сириус. Ну, ладно, господа, я поднялся с дивана, и Гермиона последовала за мной. Вы тут явно хотели посекретничать. Рон посмотрел на меня серьезно. Я это, Макс, в общем, ну, не прав походу был. Это даже хорошо, что мы выяснили это сейчас. А то назови ты меня еще пару раз пожирательским сынком, я бы тебе эти слова обратно вбил, да так, что вместе с зубами из жопы вылезли бы, не придам их другие подробности. Вот и отлично, хлопнул в ладоши Сириус, демонстрируя свои поразительно желтые зубы. Тогда и я свое спасибо скажу, за дементоров и хвоста. Кивнув им всем на прощание, мы быстро покинули грот. Ты не рассказывал, Гермиона взяла меня под руку, что старший Малфой пытался тебя убить. Меня еще и Снейп пытался убить. Ты внезапно стал очень словоохотлив. Думаю, мы в достаточной мере владеем окклюменцией, а при легилименции в лоб с палочкой не каждый профессионал убережется. Мы спустились с холма и добрались до Хаксмида. Недолго думая, зашли в три метлы и, заняв дальний столик в темном углу, заказали сытный ланч. Тут все-таки не только пиво пьют. Когда мадам Размерта, владелица таверны, дама возраста среднего и форм пышных, принесла поднос с заказом, мы наложили заглушающие чары. За неспешным обедом сам собой зародился и разговор. Итак, Люциус Малфой пытался убить тебя три раза. Да, почему-то я уверена, что ты помог ему отправиться на тот свет. Осуждаешь? Гермиона отрицательно качнула головой и решила для начала расправиться со Стейком. Пару лет назад я бы ужаснулась. Пару лет назад я бы пыталась рассказать тебе, как это все неправильно. Сейчас же я понимаю, что ты защищал свою жизнь, избавившись от угрозы. Пусть и радикально. Я рад, что ты меня не осуждаешь. Совсем чуть-чуть. Где-то внутри я верю, что можно было найти другой вариант. Возможно, при других обстоятельствах. Возможно, леди Гринграсс свернулась вскоре после моей встречи с Сириусом. Это означало только одно – продолжение тренировок, в которых меня приучали на одних инстинктах трансфигурировать все подряд во что угодно. Идеальная и окончательная цель – отбросить в стороны формулы, трансфигурируя на одной воле и фантазии. Как бы то ни было, магию в какой-то мере можно считать физической дисциплиной. Физической в том плане, что поначалу приходится колдовать, используя четкие инструкции и формулы, но со временем ты не будешь их даже вспоминать, делая нужное превращение. Сильно упрощало жизнь мне и Гермионе то, что мы много тренировали свою чувствительность к магии. Появлялось не просто знание того, как правильно создать заклинание, но и понимание сути магического контура. А это в свою очередь уже позволяло подсознательно искать разницу между ними, выстраивать какие-то свои уникальные мысленные структуры и понимание самого процесса, давая возможность импровизировать. За такими вот занятиями, сдачей домашних работ и просчитыванию схем и формул для проекта накопителей, время летело незаметно. Весна окончательно и бесповоротно воцарилась в горах Шотландии, разбавляя мрачность красок яркими оттенками свежей зелени. Даже вечно мрачные хвойные леса словно оживились, а вместе с ними и дракучая ива обросла яркими листьями. На выходных мы всей компанией не забывали посещать Хаксмит, в основном сидя в трех метлах или покупая различные безделушки в магазинчиках. Не забывали и о сладком королевстве, каждый раз пробуя что-то новое для себя, дивясь выдумкам волшебного кондитерского гения. Гермиона подмечала то, что не особо замечал я, пребывая в своих мыслях. Флёр и некоторые ее подружки больно часто, по мнению Гермионы, улыбаются мне, а сама Вейла словно оценивает. Мне же было не до того, я думал, и ничего не придумал. Рон перестал делать вообще какие-либо нападки в мою сторону, чем привел атмосферу на факультете практически до идеала, и это не могло не радовать. За месяц до третьего тура, ближе к вечеру, чемпионов вызвали на поле для квиддича, где вечно счастливый Людо Бэгмин показал нам зачатки лабиринта. Пока лишь на десяток сантиметров от земли выросли будущие стены этого творения, но уже сейчас было видно, все поле для квиддича будет лабиринтом. Гарри взирал на это с ужасом, да и Крам был явно недоволен таким святотатством. Флёр было плевать. Мистер Найт, с уже осточертевшей улыбкой обратился ко мне Бэгмин. Судьям было предложено ограничить некоторые допустимые заклинания. Ваши способности в трансфигурации поражают, как для такого юного волшебника. Потому, дабы увидеть вас в действии, а не просто лихо носящегося в трансгрессии, было решено запретить вам использовать этот навык. Очень любезно с вашей стороны, что оставили мне палочку. О, это не моя заслуга, виновато развел руки в стороны Бэгмин. Один Аврор в отставке предложил, а остальные согласились. Ясно, благодарю за предупреждение. Главное, своевременное. Ни за что, мистер Найт. Этим же вечером я покинул территорию Хогвартса, аппарировав на площадь Гримма. Дом Блэков встретил меня еще большей чистотой и порядком, и теперь его мрачность не пугала и не навевала подозрения, а внушала. Внушала уважение, что ли? Макс, кивнула с портрета леди Вальбурга. Ты, как всегда, без всякого предупреждения, и вам не тускнеть, леди. Кричер. С характерным хлопком передо мной появился старый домовик. Кричер приветствует главу древнейшего и благороднейшего рода Блэк. С поклоном выдал он и выпрямился, ожидая приказаний. Принеси мне страшную вещь, что поручил тебе уничтожить Регулус Блэк. Вальбурга с очевидным интересом молча уставилась на происходящее, а Кричер как-то даже стеснительно начал мяться на месте. Отговорки не принимаются, я ее уничтожу. Старый домовик посмотрел на меня с надеждой, и тут же бодро умчался в одному ему известное место. И минуты не прошло, как он вернулся, держа в руках старый медальон на цепочке. Столько было страданий на лице домовика, что мне его даже стало жалко. Кричер протянул мне медальон, молча. Взяв тот в руки, я почувствовал лишь то, что он магический. Однако окклюменция позволила заметить легкое давление на разум, словно кто-то хочет склонить меня к определенным мыслям. Немедля ни секунды заговорил на парсилтанге. «Откройся!» Медальон щелкнул и открылся. Внутри ничего не было, но это и не важно. Положив тот на пол, быстро материализовал меч, что удивил меня легкими изменениями. Отделанная в стиле змеиных чешуек рукоять приобрела больший рельеф и жесткость, став походить на кожу дракона. Простая форма гарды немного изменилась, став более хищной и агрессивной, а на лезвии словно протравили символический рисунок дракона, что словно Ураборос схватил себя за хвост. Что это изменило, не знаю. Сконцентрировавшись на задаче уничтожить осколок души, я совсем немного проткнул медальон. Из него начал тут же сочиться черный дым, дико крича в ментале, чуть ли не вышибая сознание из тела. Он кричал и рассыпался на искорки, безвозвратно сгорающие в пространстве. Казалось, что это не кончится, но вот в дыму показалась страшная безносая рожа и сгорела, а вокруг все стихло до звона в ушах. В углу этого небольшого зала сжался дрожащий Кричер. Несколько секунд до старого домовика не могло дойти, что все кончилось, но вот он перестал дрожать, одним глазком выглянул между пальцев рук, за которыми прятал лицо, и с благоговением подполз к почти неповрежденному медальону, трясущимися руками поднимая тот с пола. «Последняя воля», — хриплым голосом причитал над медальоном домовик. «Последняя воля молодого господина». Кричер пребывал в невменяемом состоянии, и трогать его я не стал. Вместо этого глянул на портрет леди Вальбурги. Он сам расскажет. Мне нужно спешить. Отмазался от разговора с портретом и быстро покинул дом, а зайдя в темный проулок, аппарировал поближе к Хогвартсу. Теперь остался крестраж в Поттере, в кольце гонтов, в змее и в чаше Хаффлпаффа. И почему, спрашивается, я аппарировал к Хогвартсу. Вновь аппарировал в очередной темный уголок близ дырявого котла и, наложив на себя маглоотталкивающие чары, направился к этому заведению. Почему сюда? Вообще, аппарировать на саму аллею, во-первых, некрасиво, а во-вторых, и тут же прибегают авроры. На платформу Хогвартс-экспресса вообще аппарировать нельзя, антитеррористические меры еще со времен Второй мировой. На улице уже смеркалось, и над крышами домов приятным оттенком краснело небо, что вскоре станет темным, но без звезд. Звезды над Хогвартсом – одна из причин моей любви к горам Шотландии. Дырявый котел был, как и всегда, мрачен, но нынче тут было довольно чисто. Виной тому отсутствие ли всяких непотребных волшебных бомжей, или внезапно проведенная раз в десятилетие уборка, но находиться тут сейчас было вполне приятно. И ароматы печеных овощей и жареного мяса аж нескольких сортов будоражили аппетит. Однако, я тут не ради еды. Стоило только сделать несколько шагов в сторону выхода на задний двор заведения, как меня тут же подметил бармен Том, что с невозмутимостью удава и упорством барана натирал стакан тряпкой. Он всегда натирает стакан тряпкой. «Молодой человек», — окликнул меня убеленный сединами бармен, — «а что вы здесь делаете?» «Хогвартс прогуливаю», — «конечно», — улыбнулся я в ответ, не сбавляя шаг. «Что же еще?» «Действительно», — бармен улыбнулся и покивал, а когда за мной уже почти захлопнулась дверь на задний двор, в спину мне донеслось. «Постой, что?» Я полностью спрятал себя под скрывающими чарами и встал в уголок. Через краткий миг на задний двор забежал бармен, оглядываясь. «Неужели проскочил?» – бормотал он тихо. Дойдя до кирпичной стены, поводил пару раз палочкой около нее. Не проходил. Кинув в пространство вокруг несколько поисковых чар, но не найдя меня, Том покачал головой и вернулся в заведение. «Что за молодежь пошла?» Я решил выждать пару минут, и не зря. Буквально через 40 секунд дверь резко распахнулась, а из прохода в комичной позе застукал, появился Том с палочкой наперевес. «Ага, попал, никого, тьфу». Вновь зайдя обратно, бармен даже закрыл дверь на замок. Я вновь немного подождал, и только потом подошел к кирпичной стене, открывая палочкой проход. Косая аллея в это время была уже почти пустой, хотя магазины и работали, а в витринах горел свет, как и на вторых или третьих этажах, зачастую жилых. Однако меня интересовали вовсе не магазины. Пройдя вдоль по улице, я поднялся на крыльцо Гринготтса и, кивнув гоблину в латах и с секирой, что сторожил вход, прошел внутрь. Здесь уже было оживленнее, и неважно, что причина оживленности – имитация крайне полезной деятельности в лице маленьких и жадных сотрудников банка. Найдя первого попавшегося относительно свободного сотрудника за высокой деревянной стойкой, быстро подошел к нему. «Доброго вечера, уважаемый», – кивнул я гоблину, уже обратившему на меня внимание. «Доброго, могу чем-то помочь», – неизменно скрипучим голосом ответил гоблин и оскалился. «Безусловно, у меня есть информация, которая может заинтересовать вас или ваше руководство, а может и не заинтересовать. Я даже предложу вам 50 галлеонов за ответ на вопрос, что вы будете с этим делать и будете ли вообще. Вы умеете заинтриговать честного гоблина», оскалившись пуще прежнего, сотрудник банка сложил пальцы вместе. «Я вас слушаю. Это не то, о чем можно говорить в зале». Гоблин пожал плечами и нас накрыл невидимый, но ощутимый купол заглушения звуков. «Спорное утверждение», — подметил гоблин. «Есть большая вероятность, что в одном из ваших сейфов хранится крестраж, сами знаете кого». «Никакой реакции. Вы будете с этим что-то делать?» «Абсолютно ничего. Банк Гринготтса существует для того, чтобы хранить любые ценности волшебников. Акцентирую внимание на слове «любые». Будь там хоть Мерлин и Моргана во плоти, банк обеспечит им настолько качественное хранение, насколько пожелает клиент и позволит его финансовые возможности. Очень практичная точка зрения. Репутация, традиции и договоры. Гоблин развел руки в стороны. Что же, я вытащил кошелек и быстро отсчитал обещанные галлеоны. Попытаться стоило. Так и покинул банк ни с чем. Из чего я вдруг взял, что гоблины от этой информации ужаснутся и скорее попытаются уничтожить крестраж, или еще какие меры предпримут. Глупо, на самом деле. Значит, как минимум нужно будет проникнуть в банк и уничтожить чашу. Каким-либо образом принудить к сотрудничеству Беллу я не считаю возможным. Вернувшись в Хогвартс, я приступил к очередным тренировкам. День третьего испытания начался с хорошего солнечного утра. Хоть я и был освобожден от экзаменов, но сдавал их вместе со всеми. Вместе с Гермионой под чутким руководством леди Гринграсс были отработаны множество чар самой различной направленности, хотя Дельфина считала меня лютым перестраховщиком, ведь с моим уровнем этот лабиринт является легкой прогулкой. Печальная новость, Дельфина не нашла способ извлечь крестраж из Поттера. Значит, как бы это ни звучало, нужно дать Волдеморту возродиться, чтобы он уже обрел тело и не летал повсюду духом, строя козни всем подряд. По канону он был зациклен на том, чтобы возродиться с помощью Поттера. Если не возродиться сейчас, то кто знает, какой хитрый план он придумает потом и сколько людей при этом умрут. Если это будут школьники, хрен с ними со взрослыми, это их выбор, быть маглами с палочкой, или волшебниками, способными постоять за себя. Но дети, здесь нет однозначно правильного ответа или варианта действий. За завтраком я начал ощущать нервозность. Ни от предстоящего испытания, ни от еще чего-то. Я сомневался в правильности выбора. И даже мой костюм в стиле Грифса как-то неправильно сидел, хотя это абсолютно надуманные ощущения, я все проверил. Как они только могли ограничить тебя в заклинаниях, тихо негодовала Гермиона. Само собой, я оповестил ее об этом еще месяц назад. Исходя из запрета на трансгрессию мы и планировали тренировки. Не беспокойся, Пройду как нож сквозь масло, я не о возможности проиграть, тут я не сомневаюсь, о самом запрете. Опускать тебя до уровня остальных из-за того, что ты лучше, это бред. Плевать, от стола преподавателей к нам направилась профессор МакГонагалл. Мистер Найт, мистер Поттер, все участники турнира собираются после завтрака в комнате, примыкающей к залу. Но ведь соревнования начнутся только вечером, перепугался Поттер, обронив на себя кусочек еды. Конечно, мистер Поттер, в комнате собрались семьи участников турнира. Они приглашены посмотреть последние состязания, и ты сегодня можешь провести со своими весь день. МакГонагалл развернулась и ушла, а Гарри шокированно смотрел ей вслед. Она и правда думает, что Дурсли сюда приедут, спросил он в никуда. Технически, решил я прояснить ситуацию, что у тебя, что у меня много родственников. Я ведь тоже живу с обычными людьми. Каких родственников? Ты не знаешь родословные хоть немного, мог бы поинтересоваться своими предками. Через Блэков и Поттеров твоими ближайшими родственниками являются Нарцисса Малфой, Драко, Андромеда Тонкс, Нимфодора Тонкс, Сириус Блэк, Беллатрикс Лестриндж. Более дальние родственники, Уизли по линии как Молли Уизли, в девичестве Пруетт, так и Артура Уизли, французская ветка Розье, и кто-то там еще, фиг всех упомнишь. Теперь Гарри смотрел ошарашенно на меня, но на этот раз не менее ошарашенно выглядел и Рон. Мы че, братаны, удивился Рыжий. Краем глаза я подметил и не менее шокированную Джинни. Ну, через третье колено. Самые близкие из ныне живущих, как я и сказал, сестры Блэк, Нарцисса, Андромеда и Беллатрикс. Остальные через три десятое колено. А почему я тогда вообще с Маглами жил? Тебя же прятали. Твои родственники-волшебники, очевидное место, где тебя будут искать. Да и если бы и могли отдать кому, то только Андромеде. Нарцисса, сам понимаешь, Малфой. Беллатрикс в Азкабане и является ярой последовательницей Волдеморта. В общем, жопа. Феерический абсурд, возмутился Рон. Я мог быть знаком с Гарри с пеленок. Ладно, нужно еще историю магии сдавать. Я побежал. И остальным рекомендую. Расскажешь потом, кого тебе подсунули, улыбнулась Гермиона и тоже отправилась сдавать экзамен. Мне, по-хорошему, тоже бы его сдать, но любопытство гложет, а освобождение, как ни странно, освобождает. Перекинув через плечо ремень сумки, я вместе с Поттером направился к дверям указанной комнаты. Войдя внутрь, окинул взглядом знакомое по выбору чемпионов помещение. Флёр общалась с уже виденными мною на прошлом туре родителями, а маленькая Габриэль держала за руку женщину. Крам стоял рядом с черноволосыми мужчиной и женщиной. Поттеру активно замахала рукой полная рыжая дама, рядом с которой стоял уже виденный мною в Египте рыжий парень с длинными волосами, кожаной куртке и в сапогах из все той же кожи, но уже дракона. Такое изобилие кожаной одежды напомнило мне о необходимости разобраться уже со шкурой Василиска, что бесцельно валяется в сумке за плечом. Поттер, к слову, обрадованный, тут же оказался рядом с Уизли. Неудивительно, мой же взгляд наткнулся на статную леди, не иначе. Густые каштановые волосы, осанка, гордое, но спокойное лицо без единого признака, выдававшего возраст. Длинное бежевое платье и черная мантия по фигуре, совсем не по английской моде. Даже если и были вопросы о том, кто это, все они отпадали из-за присутствия рядом с ней розового лоса и особы в чем-то знакомых кожано-непонятных одеждах. Именно к ним я и направился. Было занятно наблюдать, как по мере моего приближения, на лицах девушек проступало узнавание и удивление. Почему к Андромеде употребимо слово «девушка»? Как известно, женщине столько лет, насколько она выглядит. Не скажу, что неожиданно, но любопытно, да, с улыбкой обратился я к Андромеде и Нимфодоре. Кузен не сноб, широко улыбнулась розово-волосая. Фантастика какая-то. Нимфодора, веди себя прилично. Хотя бы первые несколько минут, укорила девушку Андромеда, а услышав свое имя розово-волосая скривилась, да так, словно съела лимон. В таком случае, позвольте представиться, Максимилиан Найт, а вы, смею предположить, мисс Систонгс с дочерью, вы правы, молодой человек, вежливо улыбнулась Андромеда и, похоже, на рефлексах подала ручку, которая тут же была мною перехвачена, а воздух над ней поцелован. То, что для вас не новость, наше родство, сильно упрощает знакомство. Фи, этикетс, Нимфодора протянула руку, которую следовало пожать, что я и сделал, и называй меня Тонкс, не люблю свое имя. Понял, Нимфодора, эй, да, Нимфодора. Гррр, волосы Нимфодоры несколько раз сменили цвет, и та, словно заправский зомби, решила перейти в наступление, протянув к моей шее руки. «Держите меня семеро». Без палочки я наколдовал ей под ноги крохотный пятачок глиссеа, и девушка тут же на нем поскользнулась, начав заваливаться назад, но я перехватил ее за руку и вернул вертикальное положение. «Мила, ловкости тебе не занимать, нимфодора, но не переигрывай. Так можно обвести вокруг пальца только несведущих пьянчуг в лютном». «О чем это ты?» – отстранилась она. «Метаморф также легко адаптируется к изменениям тела, как и творит эти изменения. Исключений быть не может». Я отпустил руку девушки, а та хищно улыбнулась. «А ты точно гриффиндорец?» Шляпа предлагала слизерин, но я отказался. «Слишком проблемно. Вот и познакомились», – прервала нашу тираду Андромеда. «Может быть, прогуляемся по Хогвартсу, обсудим наверняка возникшие вопросы?» Оглядев комнату, подметил, что остальные чемпионы с родственниками тоже собираются покинуть комнату. «Прошу, миссис Тонкс, как-то само получилось, что мне, как джентльмену, сопровождающему даму и родственницу в одном лице, Андромеда положила руку на сгиб локтя, а рядом фыркала розово-волосое недоразумение, вставшие на полшага позади и сбоку, чтобы иметь хороший обзор. Мы почти дошли до дверей, но там оказались Уизли в лице Молли и Билла. Получилась легкая заминка. «А это мой однокурсник, Макс Найт, решил представить нас Гарри». Молли Уизли посмотрела на меня с некоторым неодобрением и перевела взгляд на миссис Тонкс. «А, Андромеда, давно не виделись, Молли». «Действительно, Билл тоже не спешил подавать мне руку, хотя, судя по взгляду, узнал, хоть и виделись мы мимолетом. Он сделал шаг вперед. Похоже, это ты тот пацан, что так любит избивать моих братьев». Билл попытался выглядеть сурово, но не получалось. «Уизли, по сути своей, далеко не самые высокие. Из них разве что Рон будет довольно высок, да близнецы. Потому сурово нависнуть надо мною у Билла не вышло, уже сейчас я чуточку его выше. Завидуешь братьям? Не переживай, я могу продолжить эту славную традицию и на тебе». Андромеда отпустила мою руку, правильное решение на случай конфликта. «Эй, встряла нимфодора, ну вы чего, как погляжу, Молли, твои дети не блещут воспитанием». Наслышана об инцидентах, холода в голосе Андромеды было хоть отбавляй. «Не нужно учить меня, как воспитывать детей. Вот такие вот у тебя родственнички, Гарри», — улыбнулся я Поттеру. «Еще чего», — опять взвизгнула Молли. «Семья Уизли не имеет ничего общего с этими. То есть вы, миссис Уизли, отрицаете родство с родом Блэк?» — смотрел я на женщину с недоумением. «Само собой, такая честная и светлая семья не имеет ничего общего с темными родами». «Тогда», — я посмотрел на Билла, — «я попросил бы Билла Уизли вернуть роду Блэк тот амулет, что сейчас висит у него на шее». Взглядом указав на нужную вещичку, я ожидал реакции этого самого Билла. «Этот амулет в числе многих других я видел в одной из книг запретной секции с описанием известных и неординарных магических амулетов, оберегов и артефактов. Единичная работа. С чего бы это вдруг?» Билл горделиво сложил руки на груди. «С того, что этот амулет является единичной работой и был подарен роду Блэк его создателем, Генри Поттером. И вот же занимательное совпадение: амулет, защищающий и частично отражающий обратно шарм Вейлы, вдруг оказывается на тебе именно в тот момент, когда в Хогвартсе присутствует не просто чемпионка Шармбатона, но и дочь главы ДМП Франции». Повернувшись в сторону внимательно слушавших и наблюдающих за конфликтом волшебников, я нашел взглядом миссис Делакур. «Обратите внимание на флер», — кивнул я в сторону девушки, что странно смотрела на Билла. «Взрослую Вейлу так не проведешь, но столь неопытную. Аполлин, а именно так зовут мать Флёр, если мне не изменяет память», — глянула на дочь и под локоток увела ее. «Этот Гай невозмутительно», — с очень серьезным тоном заговорил мсье Делакур, глядя на Билла. «Я прошу прощения, но я не знал». «Абсурд», — улыбнулся я. «Ты, насколько мне известно, являешься разрушителем проклятий при Гринготтсе, а они дураков не держат. Либо ты расписываешься под своей профнепригодностью и неспособностью определить чары на известном, стоит помнить, амулете, либо же целенаправленно его используешь в личных целях. Как бы то ни было, я жду возвращения амулета в течение этого дня, либо же я буду вынужден вызвать тебя на дуэль за кражу родового имущества. Честь имею». Кивнув присутствующим, ощутил на сгибе локтя руку Андромеды, и мы смело двинулись на выход. Только когда мы прошли уже пустой большой зал и оказались в коридорах замка, разговор продолжился. «Подпортил ты планы этому молодому человеку, «Подпортил», — с легкой вежливой улыбкой заметила Андромеда. «Они даже не спросили, на каком основании ты требуешь что-то. Он мне еще спасибо скажет. Возможно, из-за молодости Билл уверит, что охмурить дочь главы ДМП Франции – хорошая идея. Однако, к действию амулета привыкают. 5, 6, 7 лет, а дальше? Сложно представить, что получится из семьи, отношения которых базируются на основе магического воздействия, чем-то похожего на амортенцию. Да и сам мистер Делакур не одобрит такой брак никогда просто из-за статуса семьи Уизли, а значит и поддержки не будет. Уверен, именно на нее рассчитывает Билл. Насколько я понял, все дети Уизли страдают патологической неприязнью к бедности и бегут от нее со всех сил. Сбоку раздался печальный вздох Нимфодоры. А я-то надеялась, что ты будешь нормальный, раз гриффиндорец. То есть, ты тоже считаешь Уизли предателями крови? Тогда и мы с мамой такие же предатели для тебя. Я вообще не приемлю такую терминологию, а суть внутрисемейного конфликта, миссис Тонкс, можешь обращаться по имени. Вновь вежливо улыбнулась Андромеда, не забыв добавить тетушка. При этом в глазах у этой тетушки не просто бегали бесито, а, можно сказать, правили бал настоящие черти. Похоже, ее забавляло все происходящее, как и факт наличия племянника. Хорошо, тетя Анди. Нимфодора закашлялась, пытаясь подавить улыбку и смех. А меня, кузина Тонкс, я понял тебя, Нимфодора. ГРР, ты же специально, да, безусловно. В общем, относительно Уизли, отказавшись от своего места в списках священных 28 и заявив, что простые люди для них крутые и интересны, они тем самым вызвали негодование почти всех семей волшебников, новых и старых. Кто-то уже чистокровен во многих поколениях, кто-то только образовал семьи и стремится к развитию в волшебном мире, а они отринули эти ценности. Ну ладно бы, отринули, да и Мерлин с ними, но при этом они упорно нарабатывают себе репутацию маглолюбцев, при этом не зная ровным счетом вообще ничего о простых людях, их быте и технологиях. Ни тут, ни там, с близнецами, к примеру, я неплохо общаюсь, талантливые, предприимчивые, достаточно адекватные. А о других членах этой семьи у тебя какое мнение? Спросила Андромеда, а мы уже оказались на внутреннем дворе замки. Учеников было немного, идут экзамены. Джинни Уизли, сказать особо нечего, почти не пересекаемся. Рон Уизли, жадный, глупый, до ужаса завистливый. Верным другом тоже не назвать, из зависти отвернулся от Поттера при первой же возможности, но наладил отношения. Почему, кто знает. Чарли Уизли, живодер-лицемер, других качеств пока не заметил за недостатком общения. Надеюсь, недостаток общения сохранится и впредь. Билл, пока не ясно. Я видел его в Египте некоторое время назад. Показался дружелюбным и общительным. Раз работает в Гринготтсе, довольно талантлив и грамотен, но это не лучшее решение. У гоблинов только в кабалу попасть можно. Его решение с амулетом и вилой подтверждает его недальновидность, но решительность. Молли Уизли, скандальная истеричка, и только что это подтвердила. Рачительная домохозяйка, судя по отзывам других, командирша, отрицает очевидное ради не пойми чего. Артур Уизли, ну, лично не общался, но что можно сказать о волшебнике, начальнике сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, при этом ничего о них не знающим, ни в чем не разбирающимся, коллекционирующим штепселя и не умеющим пользоваться даже спичками. А ведь как волшебник он талантлив в чарах, мог бы достигнуть многого. А что ты о нас думаешь? Нимфодора вышла вперед, развернулась к нам лицом. Мало информации, пожал я плечами. Так мы и гуляли по Хогвартсу, говоря о всяких малозначительных вещах. Для меня оказалось совсем необременительным провести время с родственниками. Очевидно, что не стоило ожидать здесь нарциссу, ведь это значило бы признать родство, а на этой почве возникло бы множество неприглядных вопросов к ней. На обед мы вернулись в большой зал. «Как будем рассаживаться?» – задал я очевидный вопрос, как только мы зашли внутрь. «Слизерин? О, будет множество поводов для дуэли и простого мордобоя. Ха, не вопрос, Нимфодора. Ну маам, ну немножко дуэли. Хафф-паф, я посмотрел на стол факультета барсуков. Там мне тоже делать особо нечего. А можно я к своим?» Тут же спросила Нимфодора и с помощью метаморфизма сделала умильное личико. «Иди, Дора, ес». Нимфодора тотчас упорхнула к старшим с факультета. В свое время они наверняка застали это розовое чудо. «Значит, Гриффиндор», — кивнул я, и мы с Андромедой сели за свободное место. Как назло довольно близко оказалось Молли с Биллом. Само собой, рядом с ними сидел Рон и Гарри, и если на лице последнего была странная смесь из радости, довольства и стеснения, то Рон вовсю пытался расхваливать себя, есть и жестикулировать одновременно. «Тебя нельзя оставить ни на минуту, рядом села Гермиона. Отвлечешься, а ты уже под руку с прекрасными леди по замку ходишь. Не представишь нас?» Тут же оживилась Андромеда, закончив накладывать себе порцию. «И передай, пожалуйста, печеной картошки». Привстав, поухаживал за дамой. «Знакомьтесь, моя однокурсница, всячески оттягивающая момент становления моей девушкой, Гермиона Грейнджер. А это моя тетя, Андромеда Тонкс, в девичестве Блэк. Очень приятно, миссис Тонкс. Взаимно, мисс Грейнджер. Не о вас ли писали в недавних выпусках «Ведьмополитена»? Обо мне, Максе и о Мартенции». «Занятная статейка», — улыбнулась Андромеда. «По всем прошлись, никого не забыли. Вы не верите в написанное? Воспитание в довольно своеобразной семье и обучение на Слизерине дает понимание, что в прессе есть два вида информации. Чушь и то, что нужно читать между строк». Легкий нарастающий шум известил всех заинтересованных о приближении близнецов. Макс, бодрячком, хлопнул меня по плечу один из них. «Привет, парни», — улыбнулся я и пожал руку второму. «Могу сказать, что будут соплохвосты». «Что, они с прошлого года не померли?» «Неа». Синхронно парни мотнули головами, усаживаясь напротив, поближе к своим, но сохраняя возможность общаться на два фронта. Хагрид их где-то припрятал с прошлого года. Здоровенные, из задницы огонь на метров 10. Жало, о, жвало, во, зрелище не для слабонервных. Синхронно закончили они, а заметив новое лицо за столом, вежливо поклонились. «День добрый, близнецы Уизли, в скором времени создатели своего магазина приколов, даже название придумали, но это не точно. Фред, Джордж, Молли посмотрела на сыновей с укором. Сначала школу закончите». «Школа-то закончится», — заговорил один из близнецов. «А рекламу нужно начинать уже сейчас». Уизли занялись сами собой и Поттером, давая возможность спокойно поесть. «Как экзамен?» — обратился к Гермионе, когда покончили с едой и перешли к чаю. «Ничего не меняется», — тихо заметила Андромеда, рассматривая большую кружку с чаем в руках. «Идеально, как и всегда. По крайней мере, я сомневаюсь, что призрак профессора Бинса найдет, если пожелает, хоть одну ошибку». «Похвально. Раньше бы ты терзалась до самого письма с оценками. То было года три назад. После обеда мы вновь отправились на прогулку по замку, этакую экскурсию, а к нам вновь прибилась Нимфодора». Гермиона посматривала на занятую Андромедой руку, и та, само собой, заметила это. «Вот думаю», — ответила на невысказанный вопрос Гермиона, — «под каким предлогом вклиниться в этот ваш тандем? Хотя, чего это я?» Девушка быстренько пристроилась к другой руке. «Пфф», — прыснула идущая рядом Нимфодора. «Чудеса пубертата, Нимфодора», — строго глянула на девушку Андромеда, и, судя по всему, строгость имеет место быть в доме Тонксов. «Все, поняла, молчу». Так и гуляли по замку и территории до самого ужина. Слушая наши с Гермионой рассказы, Андромеда и Нимфодора комментировали произошедшие перемены в замке, того же завхоза, к примеру. Во времена учебы Андромеды здесь еще практиковались телесные наказания, и та с улыбкой вспоминала невероятные навыки скрытности, которые прививались сами по себе, лишь бы на розги не нарваться. То и дело мы встречали кого-нибудь из гриффиндорцев, а за редким случаем и представителей других факультетов, что желали мне удачи и подбадривали. Само собой, слизеринцев среди них не было, что немного печалило миссис Тонкс, но не удивляло ничуть. На ужин мы пришли этим же составом, но Нимфодора вновь убежала к Хаффам, а за столом преподавателей были перемены. Вместо Перси или Крауча присутствовал недовольный Фадж в своем полосатом костюме, мантии и даже шляпу-котелок не снял. Бэгмин, как и всегда, сиял своим по-детски непосредственным и круглым лицом. Какая-то печаль посетила мадам Максим, но уверен, что проблема в Хагриде. В общем, мне их терзания безразличны, а потому я попросту ел. Вот так просто. Леди и джентльмены, из-за стола поднялся Дамблдор, а зал притих. Через 5 минут я приглашу вас пройти на поле для квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира трех волшебников. А сейчас прошу всех участников проследовать на стадион за мистером Бэгмином. Стоило только мне и Гарри встать, как все гриффиндорцы зааплодировали. Нам пожелали удачи, и вместе с Кромом и Флёр мы вышли из большого зала. На лестницах до Гарри тут же добрался Бэгмин, начал подбадривать, но парень, вроде бы, и так держался неплохо. Вскоре мы добрались до стадиона. Поле для квиддича действительно преобразилось. На всей его площади, за исключением крохотного пятачка, высилась живая изгородь не меньше 6 метров в высоту. Нас подвели как раз на тот свободный пятачок. Именно здесь в живой изгороди темнел единственный проход, а за нашими спинами были трибуны для множества человек. Сотрудники министерства наколдовывали в воздухе 4 большие и круглые пленки экранов, с которых за нами будут наблюдать. Через пару минут стадион и трибуны начали заполняться первыми зрителями, а воздух наполнился взволнованными голосами и звуками сотен и сотен шагов. Волшебники торопились занять отведенные им трибуны. Взглянув на небо, я увидел первую, самую яркую вечернюю звезду. Темнело быстро, даже слишком. К нам подошли Хагрид и профессора МакГонагалл, Флитвик и Лжегрюм. У них на шляпах, а у Хагрида на спине его жилета светились большие красные звезды. «Мы будем патрулировать снаружи, оглядев нас», — заговорила МакГонагалл. «Если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь». «Все ясно?» Получив от нас утвердительный кивок, Бэгмин отдал команду на начало патрулирования. Когда профессора разошлись, Бэгмин коснулся палочкой горла, наколдовывая сонорус. «Леди и джентльмены», усиленный голос Бэгмина разнесся по всему стадиону. «Третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место занимает мистер Максимилиан Найт, Хогвартс, 94 балла». Крики и гром аплодисментов разнеслись далеко вглубь запретного леса, разбередив готовящихся ко сну птиц. На втором месте Виктор Крам, Дурмстранг, 82 очка. На третьем, мистер Гарри Поттер, Хогвартс, 79 очков. И на четвертом, мисс Флёр Делакур, Шармбатон, 65 очков. Выждав спад шквала аплодисментов, Бэгмин продолжил. «Итак, мистер Найт, начинайте по моему свистку. 3, 2, 1. Бэгмин резко свистнул, и я устремился внутрь лабиринта, краем глаза подмечая летящего практически у самого моего плеча почти полностью невидимого крохотного голема. Его выдавало легкое незначительное искажение по контуру. Практически сразу все звуки словно отрезало, и я погрузился в тишину лабиринта, где лишь легкое колебание и шуршание живой изгороди наверху приносили оживление. Тут было темно, а на небе все больше появлялось звезд. Готов поспорить, что через пару минут тут будет непроглядная тьма. Вынув палочку, коснулся ее кончиком указательного пальца другой руки, незаметно даже для самого себя превращая выступившую каплю крови в слегка светящуюся. Капнул в левый глаз, создавая особые чары кошачьего глаза. Лабиринт сразу перестал быть темным, и каждый листик, завиток живой ограды или травка под ногами приобрели четкость и ясность, хоть и утратили львиную долю цвета. Не теряя времени, скорым шагом двинулся по лабиринту. Чувство направления меня не подвело здесь, потому я четко знал нужное мне направление. У носорога плохое зрение, но с его размерами это не его проблемы. Ускоряя восприятие, но не тело, Равина. «Начинай, я подхвачу». Выполнив ускорение восприятия гемомантией и магией, бегом отправился по лабиринту. Поворот, прямая, поворот, еще поворот. Живность, акромантул. Накачиваю побольше магии вступифой. С палочки срываются в разные стороны 12 голубых сгустков, но следуя моей воле один за другим отправляются в уже прыгнувшего в атаке паука, буквально сбивая того в воздухе и вбивая в дальнюю стену изгороди. Направив палочку на изгородь с пауком, произнес: «Герба инкрементис». Искрящийся, но тусклый синий сгусток мгновенно ударил в растения, вызвав их бурный рост. За пару мгновений паук пропал в этих дебрях, а я отправился дальше. Вложенной магии хватит еще на пару секунд, и спонтанный мутационный рост прекратится. Хорошие заклинания, если бы не эти мутации. Вообще, пройти лабиринт можно было с модификацией инсендия или другими мощными огненными заклинаниями вплоть до адского пламени, но я посчитал это лишним. Очень лишним. Завернув за очередной поворот, я ощутил магию на земле и в растениях, а проход словно был перекрыт белым туманом. Подойдя вплотную, начал водить вокруг палочкой. Они там что, упорались? Не сдержал возмущения, поняв смысл ловушки. Зеркальный лабиринт сознания, мощная ментальная ловушка, способная довольно быстро свести волшебника с ума, при этом разрастаясь от его магии. Потыкав палочкой в определенные места тумана, подцепил несколько подобий сенсорных нитей и контрольных нитей, и вытащил их на кончики палочки, тут же оборвав. Туман впитался в землю и стены, исчезая, и вот я вновь бежал по лабиринту. Хотел бы я сказать, что это было сложно, но нет, нарвался еще на 5 ловушек, в том числе и на очередную игру восприятия, зеркало Химера. Тебе кажется, что мир перевернулся вверх ногами. Мне даже понравилось, поставлю такую на Гримма. Проходится легко, нужно просто пересилить страх упасть в небо. Современный человек за ловушку бы не посчитал, но это такая пыльная древность, что в те времена люди на гром молились, что уж тут говорить о смене восприятия гравитации. Внезапный крик вынудил меня остановиться, кричала Флёр. С одной стороны, у нас есть големы-наблюдатели и помощь прибудет, с другой, они не неразрушимые. Мало ли, что могло произойти. Без затей трансфигурировал себя и одежду в черного ягуара, или пантеру, по-простому. Палочку я телекинезом поместил в кобуре, ведь я создал себе еще и этакую шлейку, где и находилась кобура. Забавно, да, а что поделать? Палочка-то никуда не девается, я же не анимак со своим пространственным карманом. Очень быстро добрался до точки предполагаемого происшествия, встретив Крама с Люмосом над головой. Его взгляд был пустой и подернут белой пеленой, излишне мощная империя, заставляющая следовать точно инструкции, не оставляя ни капли свободы воли. Редукта, Крам попытался сбить голема за моим плечом, но я к своему собственному удивлению поставил очень неплохой протега прямо в форме животного. Прыжок в сторону, рывок ускорения. Круция, не менее спокойно Крам попытался применить ко мне пыточное, отправляя красный луч, но я увернулся, на ходу возвращая себе человеческий облик и сходу ударяя кулаком Крама прямо в лицо. Раздался хруст, и болгарин отлетел в сторону, а в руках у меня уже была палочка. Ступифой оглушил я парня, а рядом как назло появился Поттер, освещая себе дорогу Люмосом на палочке. Это он Круция бросал? Парень выглядел еще более взъерошенным, очки набекрень, в паре мест порвана левая штанина, из-под которой виднелась кровь, да и в целом, судя по следам грязи, поваляли его знатно. Да, я прибежал на крик Флёр, а тут он попытался меня сбить ступифейм, а когда не вышло, Круциатусом. Погоди, я кое-что заметил. Наклонившись над оглушенным Крамом, оттянул пальцами века на его левом глазу. «Гляди», я указал на затуманенный зрачок. «И что это значит?» — спросил наклонившийся Поттер. «Это значит, что мы никому не скажем, что Крам кидался Круциатусом. Такие зрачки – признак мощного империя. Проблема в том, что этот единственный признак уже начинает рассеиваться. Хрен потом кому докажешь, что Виктор не по своей воле Круциатить пытался». «Ясно, ты прав, только вот такое дело. Что? Там Хагридовы соплохвосты позади, наверняка они последуют за нами. То-то тебя так помяло, жуткие твари, они со слона размером, хорошо хоть неповоротливые. Гарри, ты видел Флёр? Да, она все, жива хоть? Мерлин милостивый, конечно да, но с такими повреждениями и без сознания. Я ее палочкой искры пустил, а то соплохвосты эти, милейшие создания, Гарри явно спародировал Хагрида, сожрали бы ее». Тогда и Крама отправляем. Империя может и не спасть, и Мерлин его знает. Может, в следующий раз Авада полетит? Ага. Поттер взял палочку Крама и отправил в небо красные сигнальные огни, зависшие над лабиринтом. «Валим», — кивнул я, — «а то решат, что нас надо эвакуировать». Быстро пройдя 20 метров по лабиринту, Поттер вдруг остановился. «Погоди, это что же получается? Остались только мы, продолжаем соревнование». «Гарри», я кивнул на развилку, «я налево». «А, да, мы вновь разошлись». В течение 20 минут я стойко и по правилам преодолевал различные преграды, от дьявольских силков до Богарта, но не задерживался. В итоге я первым оказался у кубка и попросту стал ждать, попутно зачаровывая пуговицу в качестве портключа, маскируя это действие под игру с трансфигурацией. «Интересно, Поттер набредет на сфинкса? Лично мне повезло, черт его знает». Какую мозголомную загадку выдумает эта химера? Поттер появился через 2 минуты. «А ты чего ждешь?» — спросил он с недоумением, но на всякий случай навел на меня палочку. «Тебя. Думаю, раз остались только мы, де-факто оба из Хогвартса, то почему бы не взять кубок одновременно? Де-факто, а де-юре? Ну, ты же, по сути, от неизвестной 4-й школы. Мало ли, вдруг кубок решит, что победила именно эта школа и улетит в неизведанные дали до следующего турнира. Он же хранится в школе победителя. Вот где та школа, от которой ты участвуешь». Поттер задумчиво почесал затылок, но палочку не убрал. «Я как-то даже не подумал. То-то и оно. И что, Берем его на счет три. Иди сюда. Мы встали возле кубка, и как только я приделал пуговицу под ключ обратно к внутренней стороне плаща, вытянули руки напротив его ручек. Раз, два, три. Схватили кубок одновременно, и тут же начал активироваться портал. Краем глаза я заметил, что голема за плечом Поттера нет, потому успел телекинезом притянуть в руку своего, а портал уже понес нас в неизведанные дали, нещадно раскручивая. Плохой, очень плохой портал. Специально такой сделали, что ли? Готовь что-нибудь этакое. Импровизируем, Равина, но исходим из Авады. Рекомендую слой трансфигурированного материала и щит крови под ним. Первый разорвет Авадой, создавая иллюзию попадания, а второй остановит осколки и Аваду, если та пробьет. Портал не приземлил, нет, он шлепнул нас о землю. Даже голова загудела. Быстро вскочив, я осмотрелся. Темное мрачное кладбище с довольно крупными памятниками и парой склепов. На горизонте восходит луна, звездное небо над головой, и как раньше я не помнил название, так и сейчас не помню. Вот и думай теперь, что нужно было больше увлекаться сказкой о Поттере. Из склепа бодро вышла довольно высокая фигура в балахоне с капюшоном, неся в руках сверток, от которого чувствовалась магия. Поттер что-то там зашевелился, а меня шатало после ужасного портключа. Реально шатало. Избавься от лишнего. Из свертка раздался неприятный голос, а фигура в балахоне быстро навела на меня палочку. Авада Кедавра. Ускорение помогало видеть быстрый и яркий зеленый луч. Тютелька в тютельку я успел создать трансфигурированный лист железа и щит крови прямо на пути луча, перед своей грудью. Однако удар был очень мощным и меня немного отбросило в сторону. В этот момент я выпустил из рук невидимого голема, но тот, похоже, был поврежден, и взлетать не хотел. Незаметно я развернул его так, чтобы изображение шло на экраны, если дотянется магическая связь. Имитируем клиническую смерть, на время, можно. Мысли стали течь медленно и вязко, а в глазах темнело, но не полностью. До какого момента? Возрождение и начало дуэли. Очень вязко. Звуки пробивались словно через толщу воды, а темные-темные картинки перед глазами двигались смазанно, оставляя долгие непропадающие следы в сознании. Самое печальное, что я не знаю другого выхода. Краем сознания я отмечал, что Поттера приковали к большому надгробию, провели ритуал, побросав нужные ингредиенты в котел на костре. Из котла появилась фигура и, одевшись в поданную черную мантию, начала носиться туда-сюда, размахивая руками и что-то пафосно говоря. Вот около двух десятков черных следов трансгрессии приземлились полумесяцем рядом с фигурой и стали внимать словам этого артистично носящегося туда-сюда волшебника. Пробуждаю. Полезная информация. Яркость и контраст мира резко вернулись. Я лежал в двух десятках метров от места событий. Лежал и внимательно слушал. И удивительное дело. Холодным и малость шипящим голосом говорил явно Волдемарт. Волшебник откровенно никакой, но целеустремленный, сделал невозможное. Разыскал принадлежащую мне вещи с помощью древней, позабытой магии, помог мне вернуться в собственное, пусть и неполноценное, тело, в котором я существовал, готовя все необходимое для настоящего возрождения. Но и на этом его польза не закончилась. Генри оказался просто кладезью полезной информации, не правда ли, мой мстительный друг? Волдемарт посмотрел на склонившегося с серебряной рукой волшебника, Генри Гринграсса. Истинно так, милорд, эта рука, лишь часть моей тебе благодарности, как и обещал. А лорд Волдемарт ничего не забывает, и я тебе помогу в твоем, безусловно незаурядном, горе. Но вернемся к истории. Пара-тройка заклинаний моего собственного изобретения, немного помощи от моей дорогой Нагайны. Волдемарт посмотрел на непрерывно скользящую вокруг него огромную змею, зелье, сваренное из крови единорога и змеиного яда, которым поделилась со мной Нагайна, и вскоре я вернул себе почти человеческий облик, в котором мог путешествовать. После небольшой паузы он продолжил рассказывать всем свои помыслы и о помощи Генри, знавшего о турнире. Рассказ о том, почему выбрал Поттера для своего возрождения, защита матери. Похоже, она реально существует. Нахваливал он и свой план по внедрению верного пожирателя в Хогвартс, который и осуществил подставу Поттера. Он же помог Поттеру преодолевать трудности. Он же зачаровал кубок. Но это для меня не новость. А Гринграсса я грохну, от него могут быть проблемы. Вот только как его грохнуть, если голем передает изображение, мне не стоит тут убивать кого бы то ни было, мне в Хогвартсе еще учиться. А вон я вижу Нагта, Гейла, Крибба, да много кого, да и не стоит убивать на глазах кучи юных и не очень волшебников, сотрудников министерства. Над местностью мощный антиоперационный барьер, отсюда так просто не уйдешь, даже под ключом. Нужны особые чары при создании портключа для допуска под этот купол. План – создать мощное разрушающее заклинание типа адского пламени. Может и поможет. Пока я думал, Волдеморт решил устроить показательную расправу в виде дуэли с Поттером. Генри Гринграсс отвязал парня от надгробия и подошел почти вплотную ко мне. Подобрал палочку и, вернувшись к Поттеру, всучил ему. Волдеморт, словно издеваясь, поклонился Поттеру, но ответа не дождался, вынудив того кланяться грубой магией типа телекинеза. А дальше, Круция, тонкий красный сгусток слетел с палочки Волдеморта и попал в Гарри, мгновенно сбив того с ног и заставив биться в агонии. Это длилось несколько секунд, после чего Волдеморт отменил заклинание, а Гарри с трудом встал на ноги. Да чего мерзкая картина. Хочешь убить? Убей. Я так делаю. Немного насладившись звуком собственного голоса, Волдеморт вновь попытался использовать Круция, но Гарри увернулся и спрятался за надгробием, расколовшимся от заклинания темного лорда. После недолгого монолога Волдеморта, Гарри буквально выскочил из-за надгробия, направляя палочку на оппонента. «Экспелиармус!» — выкрикнул он, а Волдеморт запустил зеленый луч Авады. Два луча встретились на полпути, превратившись из красного и зеленого в золотой. «Пора! Дави на полную, Равина! Начинаем танец со смертью! Возможно, ментальная перегрузка! Надеюсь, мы будем вести не только Равина, но и я сам начал усиливаться на максимум всех возможностей, вкачивая целое море магии в заклинание». Вскочив, запустил чертовски перенасыщенный магией ступифы, разлетевшийся аж четырьмя десятками быстрых сгустков. «Побуду твоей бортовой системой наведения, магич дальше». Отдав контроль наведения сознанию Равины, ушел в трансгрессию и максимально быстро подлетел к уже образовывавшемуся вокруг Поттера и Волдеморта куполу света. «Я не Дамблдор, но кое-что могу, да». Еще не выйдя полностью из трансгрессии, окруженный черным дымом, крутнулся на месте, словно чертя палочкой линию у ног пожирателей смерти. «Протега дьяволика, а ты не размениваешься по мелочам?» «Да». Яркое голубое пламя на пару метров взметнулось к небу, отгораживая меня, Гарри и Волдеморта от пожирателей, еще только начавших отбиваться от внезапных ступифейв, градом валящихся на них. В суть фильтра заклинания вложил. «Пройдут только я, Кубок Огня и Гарри Поттер. Сожги Генри Гринграсса». Тут же вновь ушел в трансгрессию, проникая под купол Приори Инкантатим и выпуская в сторону Волдеморта мощную ударную волну из гримуара, Веглифт. Эта сходная с искажением пространства волна разорвала связь палочек Волдеморта и Поттера. Авада ушла в небо, а Экспелиармус в землю. Не выходя из трансгрессии, пока шокированный вообще всем происходящим Волдеморт не оклемался, рванул черным дымом к Поттеру, забирая его в трансгрессию. Акция «Кубок огня». Пришлось пролететь с Поттером в трансгрессии около метра, прежде чем в материализованную руку влетел кубок и нас вновь понесло под ключом. Волшебники на судейской трибуне, как и все остальные зрители, пребывали в шоке от происходящего на третьем испытании турнира трех волшебников. Сначала был выведен из строя голем-наблюдатель Виктора Крама, а через минуту и Уфлёр Делакур. Само собой, все сразу сфокусировали внимание на показывающие приключения Поттера и Найта экраны. Единственное жаль, что звука не было. Вот Поттер и Найт одновременно сменили направление движения, а ведь Гарри только-только, под вздохи и ахи публики, с трудом справился с чудными химерами Хагрида. Полувеликан ласково называет их соплохвостушки, безобидные зверушки. Когда экран Поттера показал бессознательную и со следами сильных повреждений Флёр, публика ахнула. Когда Найт превратился в черную пантеру с кошачьей шлейкой и кобурой, публика засмеялась, а когда немногие узнали в заклинании Крама Круция, ведь Грюм показывал, публика замолчала в шоке. Когда Найт добрался до кубка, публика недоумевала от его забав с пуговицей, а когда они поняли, что он с Поттером решили взять кубок одновременно, возликовали. Возмутительно, посетовал Фадж, а сидящий рядом Дамблдор лишь ухмылялся в бороду. «Лимонные дольки вам всем, а не обставить Хогвартсы наглого старикашку». Однако, кубок перенес чемпионов вовсе не на пятак перед трибунами, где им бы воздали соответствующие почести. Вместо этого, через единственного уцелевшего, но потерявшего возможность летать голема, все увидели безлюдное и пугающее кладбище, луну и звездное небо. «Что происходит, Дамблдор?» возмутился Фадж, да и остальные судьи вместе со зрителями ожидали ответа. «Представления не имею, Корнелиус, и это мне не нравится. Куда перенеслись мальчики?» Обратился Дамблдор к засуетившимся сотрудникам министерства, которые, собственно, все это и организовывали. «Мы не знаем, директор, министр, сэры, мы не можем отследить кубок. Это плохо». Когда неизвестный в черном капюшоне выпустил уже знакомый всем луч Авады в Макса, никто не проронил и звука. Все смотрели с шоком, и лишь сидевшая рядом с Гермионой Грейнджер неизвестная никому здесь девушка что-то прошептала. «Он жив, контракт», — услышала лишь Гермиона. Осознание катастрофы еще не пришло, но уже отпустило, позволив девушке выдохнуть. «Леди Гейр», — хотела та обратиться к неизвестной соседке, но та лишь приложила палец к губам, вернувшись к просмотру. А на экране события разворачивались одно страшнее другого. Фадж скрипел зубами и поливал словесным дерьмом Дамблдора, за что получил силенция и просьбу не нагнетать. Директор в свою очередь быстро раздавал указания то и дело подбегающим сотрудникам министерства и аврорам. Вот неведомый и страшный ритуал завершился и появился тот, кого меньше всего ожидали увидеть. Немногие из присутствующих знают, как выглядел Волдеморт. Что за театр абсурда, Дамблдор? Фадж вскочил и даже скинул с себя силенция. «Я вам это так не оставлю». Директор лишь отмахнулся, разворачивая все более глобальную суету, руководя действиями других волшебников. Телесные патронусы сновали вокруг и исчезали, донося послания. Появлялись, исчезали, вновь появлялись. Для всех зрителей стало очевидно, что происходит какое-то ужасное событие, но они не могли оторвать взгляд от происходящего на экране. А уж когда вокруг неизвестного многим волшебника появились другие, в знакомых всем костюмах пожирателей смерти, медленно начинала зарождаться паника. События на экране на миг перестали мчаться галопом, а неизвестный и страшный, лысый и безносый волшебник ходил рядом с пожирателями смерти, явно что-то говорил, все говорил и говорил. Отец, невольно выдала Дафна, признав в человеке с серебряной рукой своего отца. Астория же молчала, без эмоций на лице следя за происходящим. Вот началась дуэль между Поттером и неизвестным волшебником. Правда, дуэлью это можно назвать лишь с натяжкой, издевательство, насмешка, казнь. Всем стало очевидно, что этот волшебник собирается попросту публично казнить героя всей Англии. Но никто ничего не мог сделать, нельзя было ни отследить, ни найти, ничего. Происходящего словно не существовало вообще нигде.